Сосед. Утро следующего дня началось с того, что я колотила руками и ногами в дверь 67-й квартиры, той самой, в которой вчера скрылся агрессивный визитер. Проснувшись на рассвете, я долго лежала в кровати, обдумывая вчерашние события, и решила, что спуску соседям за их дурацкие шутки давать не буду, а потому сегодня же отправлюсь знакомиться с ними сама. Сначала загляну к наркоману напротив, потом схожу к Аристарху Семеновичу и узнаю, где живет Генка Верхолаз. А затем навещу сестер-близняшек и поинтересуюсь, что именно было добавлено в их чудо-воду, ибо мужчины на нее реагировали слишком уж странно. Умывшись и перекусив вчерашними оладьями, я взяла сковороду, бутылку с пульверизатором и вышла на лестничную площадку. При свете солнца я чувствовала себя увереннее, чем ночью, и, подпитываемая здоровой злостью, была морально готова к конструктивной беседе. Мне отчего-то казалось, что сосед-дебошир будет не так сердит, как вчера, и отрывать мне голову прямо на пороге не станет. В том, что он находится дома, я тоже не сомневалась. Сегодня была суббота, и ему наверняка требовалось время, чтобы прийти в себя после вчерашних возлияний. Подошла к 67-й квартире, решительно нажала на кнопку звонка. Он никак не отреагировал. Тогда я постучала в дверь. Сначала деликатно, потом настойчиво, затем изо всех сил. Сосед не открывал. Я решила, что он спит, и заколотила еще сильнее и громче. Этот мужчина не дал мне нормально лечь спать, а теперь я не дам ему выспаться. По-моему, это справедливо. Вечером он хотел, чтобы я посмотрела ему в лицо. Теперь этого хочу я, только почему он не открывает? «Барышня, что вы делаете?» Я отвлеклась от избиения двери и повернулась на голос. Позади меня стоял светловолосый мужчина, высокий и худощавый. Он был одет в джинсы и мятую футболку, а в руках держал большую дорожную сумку. Судя по всему, мужчина только что откуда-то вернулся. «Здравствуйте», — сказала я. «Вот пытаюсь разбудить хозяина этой квартиры». «Зачем и кто вы такая?» «Меня зовут Алиса, и со вчерашнего дня я живу здесь». Я кивнула в сторону своей двери. «А этот человек ломился ночью в мой дом, да еще поливал меня ругательствами. Вы сами-то кто будете?» «Я Петр», — ответил мужчина. «Ваш сосед из 68-й квартиры. Знаете, Алиса, вы напрасно тратите силы. В 67-й никто не живет». «Как это?» — опешила я. «А так, ее хозяин умер 6 лет назад, и с тех пор она стоит пустая». «Этого не может быть!» «Я точно знаю, мужчина, который вчера орал на меня матом и пытался выломать мою дверь, скрылся именно тут. Получается, у нее все-таки есть жилец. Новый хозяин или какой-нибудь квартирант?» «Нет», — Петр качнул головой. «И квартиранты, и новые хозяева в этом месте дольше, чем на сутки, не задерживаются. Вас же, судя по всему, вчера побеспокоил Вадим». «Вадим — это кто?» «Прежний владелец этой квартиры, вернее, его призрак». «Призрак? Вы шутите?» «Отнюдь». Петр вынул из кармана джинсов связку ключей. «Вадим может появляться раз в сутки с 11 до 12 часов вечера. Все остальное время он находится в анабиозе. Если хотите с ним пообщаться, лучше напишите письмо. И, кстати, проверьте почтовый ящик. Вадим любит оставлять новым соседям послание. Если вчера вы успели пообщаться, он наверняка уже изложил свои впечатления на бумаге. Всего доброго, Алиса». Мужчина скрылся в 68-й квартире. Я же, находясь в недоумении, немного потопталась на площадке, а потом, как была со сковородой и бутылкой заговоренной воды, пошла к лифту. Что интересно, письмо в моем ящике действительно лежало. Это был небольшой листок пожелтевшей бумаги, на котором крупным размашистым почерком было написано: «Подлечила бы ты нервы, болезная. Встретишь Катерину, передавай привет». Я прочитала послание несколько раз, но ничего не поняла. По отдельности каждое слово имело смысл, а все вместе — никакого. Если первое предложение еще можно было связать со вчерашней перебранкой, то кто такая Катерина, я понятия не имела. Скрипнула подъездная дверь, и возле меня появился Аристарх Семенович. «Здравствуй, Алиса», — сказал он, бросив настороженный взгляд на бутылку и сковороду, которые я держала под мышкой. «Как дела? Как спалось на новом месте?» «Доброе утро. Ночь прошла, и слава богу, а сегодня вот получила первую корреспонденцию». Председатель ТСЖ посмотрел на листок и, закатив глаза, покачал головой. Судя по всему, написанные на нем буквы сказали мужчине гораздо больше, чем мне. Я только что познакомилась с соседом из 68-й квартиры. С Петром Егоровичем? Наверное. Он мне своего отчества не назвал. Зато рассказал странную историю про какого-то Вадима. Якобы он раньше жил на нашем этаже, а потом умер. Стал привидением и теперь является по ночам к новым соседям и бросает в их почтовые ящики бессмысленные записки. Вадим является не ко всем соседям, а только к тем, которые поселились в 66-й квартире, — заметил Аристарх Семенович. Знаешь, Алиса, пойдем-ка ко мне в гости. Я тебя чаем угощу и немного расскажу про некоторых наших жильцов, в том числе и про Вадима. Квартира председателя ТСЖ была похожа по планировке на мою собственную, однокомнатная, с пушистыми ковриками и разноцветными половичками. Она блестела чистотой, и в ней тонко пахло корицей и ванилином. «Дом наш, Алисушка, непростой», — сказал Аристарх Семенович, когда я уселась за кухонный стол. «Жильцы тут в целом приличные, однако среди них попадаются примечательные индивидуумы». «Например, призраки», — усмехнулась я. «Вроде того», — кивнул мужчина. «Ты, наверное, думаешь, что я над тобой смеюсь, а я, девонька, серьезен. И ты к моим словам тоже отнесись серьезно». История эта случилась 6 лет назад. Вадим тогда был жив и здоров, никого не пугал и никому не приставал. А в твоих хоромах женщина жила. Катя. Катерина Павловна. Ох, и вредная была баба. Ее все соседи ведьмой считали, а она и правда колдовством промышляла. Гадала за деньги на картах и на хрустальном шаре, составляла какие-то мази, свечи заговоренные варила. На других жильцов смотрела из-под лобья и все время на что-нибудь жаловалась. То и вода недостаточно горячая, то соседи музыку громко включают, то вороны на выстиранное белье гадят. А Вадим же ее бесил больше всех, и она его тоже. Лаялись эти двое, как кошка с собакой. Аристарх Семенович разлил по кружкам чай. А потом у них случился крупный конфликт. Вадим себе пса завел, большого такого, мохнатого. В приюте, наверное, взял или на улице нашел. Пес у него неделю пожил и помер, а Вадим заявил, что эта Катька его отравила. Тот, дескать, на ее коврик помочился. А она, злыдня, угостила его какой-то дрянью. Катя, конечно, возмутилась и послала Ватьку с его обвинениями куда подальше. Такой скандал между ними вышел, стены тряслись и стекла звенели. Вадим тогда в подпитии был, поэтому быстро рассвирепел и кинулся на соседку с кулаками. Если бы мы с Петром Егоровичем их не разняли, зашиб бы он ее до смерти. Ужас. Да, приятного было мало. Ужас же, Алисушка, случился на следующее утро, когда Вадима мертвым нашли. После скандала с Катериной он вернулся домой, сел на диван и больше не встал. Врачи потом сказали, что инфаркт у него случился. Был человек, нет человека. Когда Вадима похоронили, Катя свою жилплощадь продала и куда-то уехала, а после ее отъезда в 67-й квартире появилось привидение. И у этого привидения есть пунктик по поводу квартиры напротив. Вадим думает, что там по-прежнему живет его нелюбимая соседка? Вроде того. Когда в нее заселяется новый жилец, Вадим отчего-то думает, что это вернулось обратно Кате. И отправляется выяснять отношения. Обычно ему хватает 1-2 ночей, чтобы понять свою ошибку и успокоиться. Его объяснение звучало невероятно, но логично. Логичный бред. Какая прелесть. «Вчера вы сказали, чтобы я никому не открывала дверь», — негромко произнесла я. «Что бы было, если б я вас не послушалась?» «Ты бы увидела прозрачную мужскую фигуру и испугалась». «И все?» «И все. Наш призрак не способен причинить физический вред. Он может только издавать громкие звуки и писать письма. Ну и пугать, конечно. Обрадовалась бы ты, обнаружив на своем пороге привидение». «Вряд ли». «А вот и я о том же. Судя по записке, которую Вадим бросил в твой почтовый ящик, он уже понял, что ты не Катя. Однако думает, будто вы подруги или родственницы». «Но почему?» «Потому что она — центр и смысл его нынешнего существования. Ненависть к этой женщине держит его на земле и не дает уйти в лучший мир. Катя мерещится ему повсюду, понимаешь?» «Понимаю, но не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, привидение гораздо лучше, чем сосед-наркоман. Призрак не устроит пожар, Не отберет сумку, не ударит ножом. С другой стороны, привидения — это сказки, на самом деле их не бывает. Ведь не бывает, правда? А другие жильцы знают, что на 12-м этаже водится неупокоенный дух? Поинтересовалась у Аристарха Семеновича. Конечно. Хотя некоторые в него не верят. Другие же не только верят, но и знают, как от него можно избавиться. Аристарх Семенович улыбнулся и кивнул на бутылку с заговоренной водой. «Кстати», — вспомнила я, — «ко мне вчера еще один сосед заходил, причем оригинальным способом, через окно». «Генка-то?» — усмехнулся мужчина. «Знаю, знаю, здорово ты его прогнала, молодец». «Этот Генка тоже призрак?» «Нет, что ты, он вампир». Я подавилась чаем, закашлялась. Аристарх Семенович похлопал меня по спине. «Вы шутите или издеваетесь?» — просипела я. «Я, Алиса, совершенно серьезен», — покачал головой мужчина. «Знаете, я могу согласиться с наличием привидения, но вампир — это слишком». «Не веришь мне? Расспроси его сама. Он к тебе сегодня вечером извиняться придет. Мы с Глафирой Григорьевной ему вчера внушение сделали. Гена все понял и обещал исправиться». «А каким образом он ко мне придет? Через дверь или через окно?» «Этого я не знаю, только ты в любом случае его в квартиру не пускай. Разговаривай через порог или через раму. Не то он к тебе каждый день станет в гости ходить, не отвяжешься». Я быстро допила остывший чай. «Спасибо, Аристарх Семенович, и за угощение, и за рассказ, и я, пожалуй, пойду. Надо вещи по полкам разложить и ответное письмо призраку написать. А еще морально подготовиться к встрече с вампиром. Ага. И в аптеку за валерьянкой сходить, но это так, на всякий случай». «Иди, Алиса», — кивнул мужчина. «Будут еще вопросы, заходи». Когда за девушкой закрылась дверь, Аристарх Семенович трижды хлопнул в ладоши, и в прихожей прямо из воздуха возникла невысокая худая старушка с длинным крючковатым носом и пышными седыми волосами. «Поговорил с соседкой Семенович?» — спросила она. «Поговорить-то поговорил», — кивнул тот. «Но вот что подумал, Глафира Григорьевна, не слишком ли рано мы девчонке на голову этот ушат выливаем? Может, стоило обождать, не сразу ей правду рассказывать, а через месяц-другой. Пусть бы жила, как привыкла, и думала, что окружена обычными людьми. А потом бы легла на обследование в психдиспансер, потому что видит призраков и вурдалаков», — кивнула женщина. «Нет, Семенович, такую правду скрывать нельзя». «Обычным людям сложно принять, что рядом с ними живут создания, о которых они читали в сказках». «Обычный человек не увидел бы в окне вампира и не услышал голос привидения. В том-то и дело, Семенович. В нашем доме простых людей пруд-пруди, и никто из них не догадывается, что через стену живет колдун или ведьма. А когда к нашему сообществу присоединяется новый участник, его нужно ввести в курс дела как можно скорее, особенно если он не до конца понимает, кем является на самом деле».